Картина будет большая, в натуральную величину. Смотрю я на все это и думаю, почему теперь молодые такие мрачные? Взять любого из них, или обозленный монархист, или еще более обозленный революционер. Плохое это дело, политика для молодежи. Политика отнимает радость жизни, беззаботное существование и быстро старит юношу. Делает их самоуверенными людьми, почитающими себя очень умными и в то же время нетерпимыми в обществе. Поганое положение Унжиева. Он вечно улыбается, рот до ушей старается угодить всем и каждому и со всеми жить в мире. Даже солдаты зовут его отцом родным. Потворствует, значит, им вовсю. А вот с офицерами ничего поделать не может. Заспорит, хоть вон беги. То Иванов нападает на Докшинского и Святского, то Святский на Докшинского и Иванова. Докшинский тоже флюгер. Сегодня он революционер, готов бросать бомбы, завтра он ярый монархист. Это злит его сожителей, и спор у них без конца. А он же и старается всех примирить. Он страшно боится, что эксцентричный Докшинский может пустить в ход револьвер, с которым он вечно носится. Боится и Святского. А вдруг тот прокламации подкинет или еще что-нибудь учинит? Поэтому он революционер со Святским, монархист с Ивановым и философ Шалава с Докшинским. И все его не ставят ни в грош. Увидев моего фазана, Докшинский пришел в восторг. Это вы убили его? Вы стреляете лучше Иванова? Он убил лишь эту серую птичку. Он смотрит на фазанику. А это прелесть! Какое чудное оперение, какая красота! Как интересно, верно, быть охотником. Вы идете и завтра, я тоже хочу стать охотником. Где бы достать ружье? Разве нету почтового чиновника? Какая прелесть! Бродить по горам. Вот это жизнь! Это настоящая жизнь! Нет, Унжиев, разрешите сейчас же поехать в Агдам. Я прошу ружье у подполковника Вершинского. «Эй!» — закричал он денщику. «Посмотри, нет ли проезжающих? Да приготовь мне одеться, я еду в Агдам. Ах, какая роскошь, Кавказ! Дикие скалы, фазаны, козы! Ах!» «Ладно, ладно», — говорит Мунжиев, — «идите ужинать. Завтра увидим, что делать. Посмотрите, какое мясо нам приготовили, прелесть!» Докшинский поковырял вилкой в маленьких кусочках бараньего мяса, от которого пахло овчиной. Жесткое мясо сделалось еще тверже от неумелой стряпни. — Это, по-вашему, по-кавказски прелесть? — начал Докшинский уже недовольным голосом. — Мне эта прелесть больше не лезет в горло. Это отвратительное сало или жир. Черт знает, что все губы потом покроются этим жиром, от которого воняет. Жир стоит во рту, все облипнет. Горячим чаем и то не отмоешь скоро. Черт побрал ваш Кавказ. Я хочу есть, а тут или солдатский борщ. Какую-то солено-кислую бурду подают, и эту баранину, нет ли чего другого, хоть огурцов или помидоров. Я бы теперь съел рубленую котлетку или сочное филе соте. Он жевал мясо и делал гримасы. Вот ваша баранина. Докшинский внул пальцами изо рта какую-то жилу и показал нам. Разве это можно есть? Да ну вас к черту, Докшинский! Крикнул на него Иванов. Вы думаете, это вежливо? Показывать всякую дрянь, что вы изо рта выводите. Ведь мы едим. Тошнит от ваших фокусов. Это вам не Тифлис, не ресторан он-он, а Хаджалы, где ничего достать нельзя. Да я не вам показываю, я Унжиев. А мне что показывать, сказал тот. Я ем, что и вам подано. Тьфу, проклятое сало, весь рот облепил. Да что вы плюете в мою сторону, возмутился и Святский. Брызги летят во все стороны, невеже. Все укоризненно посмотрели на Докшинского. А черт с вами! Бросил тот вилку на стол. «Осточертела мне эта проклятая жизнь, проклятых хаджалах, и все вы надоели своими капризами. Просто слова сказать нельзя. Сил нет быть с вами в этих диких горах. Завтра же подаю рапорт о переводе. Они переведут, застрелюсь!» Истерически вскрикнул Докшинский, вскочил из-за стола и убежал, хлопнув дверью.